Глава сороковая. Я даже не помню, когда вокруг меня было столько народа. После быстрого знакомства Лера категорически отказалась отпускать мою руку, так и тащила по дворцу, проводя суетливую экскурсию. Гардероб, здесь у нас буфет, дальше выход к бассейну, на втором этаже тренажерный зал, но по вторникам он занят. Я там дури с себя выбиваю. Она улыбнулась и в очередной раз приобняла меня за плечи. «Марта, ты же мне как воздух нужна! В наш городок просто невозможно привести тренера, понимаешь? Я им и служебное жилье обещаю, и плюшки разные. Но кто поедет сюда, когда в 3 часах езды огромный, не знающий с нами мегаполис? Там море возможностей, а у нас только море». Девушка резко остановилась, закрыла глаза, прислушиваясь к гомону, становящемуся все громче и громче. «Не отказывай, я умоляю! Ты не представляешь, через что пришлось пройти Добрынину из-за меня! Не могу его подвести! Если наша команда и вылетит из чемпионата, то не из-за игр богатых ублюдков!» — шептала Лера, оборачиваясь, словно боялась, что нас могут услышать. «Это миловидная блондинка...» Вдруг стала похожа на зверька забитого. В глазах блеснули слезы, а губы задрожали. Но только на пару секунд. Лера собралась мгновенно, сжала мои руки и впилась пристальным взглядом. «Иногда, чтобы не существовать, а жить счастливо и свободно, нужно перестать бояться совершить ошибку. Все преграды только у нас в голове, Марта!» Лера стукнула пальчиком себя по лбу и улыбнулась. Так хитро, словно уже все для себя решила. «Лер, ты, наверное, не так все поняла. У меня нет специального образования, да и работала я в крошечном рабочем поселке, где тренером мог назваться любой желающий. Хоть мне и было стыдно говорить правду, но лучше сейчас, чем потом». «Марта, мне необходима добрая фея, способная поставить деток на коньки. Им просто нужна заботливая мама. Я однажды уговорила Добрынина провести тренировку. Так он распугал всю малышню своим грозным видом и плечами размером с материк». Лера закатила глаза и торопливо отвернулась, пряча румянец. «Боже, неужели я столь же глупо выгляжу, когда пытаюсь спрятать симпатию к Гориславу?» «Лер, но мы живем в другом городе и приехали только на праздники. Марта, знаю я этих дружков. Попугаи-неразлучники, не иначе!» — всплеснула руками Лера. «Они и месяца не продержатся порознь. Гора — последний оловянный солдатик». «Боже, я не понимаю, что происходит!» Не могла сдержать смеха, наблюдая за возбужденностью этой красивой женщины. Ничего о ней не знала, но почему-то не ощущала ни смущения, ни страха нового знакомства. Ее восторженность казалась такой необъяснимо родной, близкой, понятной. Она просто занималась тем, что ей нравилось, тем, что хорошо умела. Разговор прервали подбежавшие девчонки, и Лера вновь потянула нас по дворцу. С гордостью рассказывала о том, что успела сделать за несколько месяцев, то и дело указывая на огромную турнирную таблицу, где значилась довольно крепкая позиция клуба «Львы». «Девки, все же без женской руки мужчины ничего не могут», — подытожила Лера. «Нужны мы им, понимаете?» А никто и не спорит. Двери тренерской распахнулись, выпуская табун мужиков. Они шустро разобрали своих жен, увлекая в сторону трибуны. «Лер, тебя злой Добрынин искал. Говорит, там в раздевалке какие-то проблемы». «Черт, вот ни шагу без меня сделать не может. Я мигом. Занимайте пятую ложу». Вздрогнула, когда моей ладони коснулась рука Горозии. Он сжал и подтолкнул вперед, оставляя пару куталадзе, стоящих друг напротив друга разъяренными быками. Я была пьяная без вина. Голова кружилась. Я пыталась запомнить волшебство мгновения, чтобы перед сном вновь и вновь проигрывать это ощущение. Теплый взгляд, ласковое касание, ненавязчивая забота, проявляющаяся в деталях. И мир вдруг заиграл новыми красками. Трибуны погрузились в темноту, медленно вспыхивая лазерными лучами. Здесь творилось какое-то безумие. Кровь бурлила всполохами адреналина, в горле соднило от крика. Я даже не замечала, что участвую в этом хаосе. И так хорошо было. Орала, не щадя себя, выпуская свой отравляющий страх. Я свободна. Девчонки, укутанные в фанатские шарфы с символикой клуба, визжали, как сумасшедшие. Мы стояли у бортика вип-ложи, вопили, сливаясь с вакханалией болельщиков. Стадион был почти полный. Пестрел разномастной символикой и нашей команды, и команды соперников. И аура над льдом сгущалась все сильнее и сильнее, становилась трескучей от напряжения. Толпа скандировала, призывая игроков на арену, чтобы уже иметь возможность немного расслабиться. «А еще недавно здесь было пусто!» – вбежала Лера и начала забрасывать в толпу болельщиков надувные фигурки львов. «Я же чуть ли не поквартально всех обходила, чтобы заставить жителей прийти и поддержать своих же детей!» А когда под гул зрителей на лед высыпали команды, внутри меня словно воздушный шарик лопнул. Это непроходящая тревога, напряжение, ожидание чего-то плохого, угнетающего рванули. Я словно все это время жила во тьме, где нет солнца, нет радости, где под запретом друзья, близкие. А тут все иначе. В этой компании так много любви, так много понимания и открытого признания, что они нужны друг другу, что сначала всему тому не веришь, а потом проникаешься, открываешь сердце, испытывая жгучую зависть. И вот опять это чувство. И я была уже вновь готова скатиться в самобичевание, убеждение, что чужая, недостойная. И именно в этот момент по спине пробежал холодок. Поежилась, чуть отшатнулась, внезапно упираясь спиной во что-то крепкое. «Ты прозрачная, Марта!» Ухо коснулось тепло шепота, а по обе стороны от меня опустились руки, сжимая металлический поручень ограждения ложи. Я оказалась в тесном и надежном замке, капкане. «На твоем лице читаются все эмоции». Сначала это сбивает с толку. Начинаешь думать, что не может быть все вот так просто. Ищешь второй смысл. Но оказывается, ты правдива до чертиков. Когда страшно, глаза стеклянными становятся, наполняются слезами и горечью. Когда тебе стыдно, прячешь взгляд, сбегаешь. Ну а если в твою голову проникает глупость несусветная, забавно морщишь носик. «И как давно ты меня изучил?» Чтобы в этом хаосе Горозия услышал меня, пришлось встать на цыпочки и отклониться, упираясь ему в грудь. Скинула голову, рассматривая мощную линию челюсти, отросшую щетину и довольную улыбку котяры. «Когда понял, что от меня так просто не отделаться? Что я надолго твоя невольная спутница?» «Ну, почему же невольная?» «Кажется, ты сейчас рядом со мной не потому, что вынуждена. Да и на руках твоих кандалы не бряцают. Быть может, все не так, как тебе кажется?» Горозия внимательно следил за развивающимися на площадке событиями, а я даже думать не могла. Просто наслаждалась этим моментом, проживая свою жизнь так, как мне того хочется». «А как?» Не сказала, а просто выдохнула. Голова снова кругом, ноги ватные, язык стал каменным, еле шевелится. И я была так рада, что гора не видит моего жуткого смущения. «Не отвечай! Давай просто помолчим!» Рука сама дрогнула, мозг отключился, устав от моих жалких попыток анализа. «Если мой мужчина здесь и сейчас рядом, и даже если он не мой, в полной степени этого слова, но все равно рядом, то имею ли я право на малую толику его внимания? Могу ли согреться не во снах, не в фантазиях, а наяву? Могу, сказала и опустила ладонь на его руку. Он рядом. Мы рядом.